Глава 22. С одной стороны, очень сложно поверить в то, что это все на самом деле. А с другой, я внутренне словно уже готова, приняла не головой, а сердцем. Но, по крайней мере, теперь становятся понятны некоторые условия и проблемы, с которыми я столкнулась. Ива принимает только несчастных, которые не готовы раскрыть себя для чувств, потому хорошо сохраняют источник. Хозяйка помогает саду, а сад помогает людям. И где-то тут рядом скрытый ото всех пленен этот страшный аспид. Только вот об условиях того, чтобы его выпустить, нигде, увы, не сказано. Поэтому в голове сразу становится восклицательный знак напротив того, что можно ненароком какую-то ерунду сделать. И эта летающая змеюка снова освободится. Эх, полагаю, у Шипика тоже бесполезно спрашивать. «Эй!» — я подставляю ёжику ладонь, чтобы он на неё взобрался. «Так ты у нас бывалый ёж, оказывается!» Улыбаюсь и провожу пальцами по колючкам, которые при этом искрятся ярким голубым светом. Шипик довольно нахохливается. «Да, много видел, много знаю», — порчит он. «Это всё прекрасно», — киваю я. «Только ничего не рассказываешь и объяснить не можешь. Ты мне расскажи, почему о том времени, как хозяйничала Едвига, ничего не написано?» Он отводит глаза и, кажется, хмурится. Едвига была очень одаренной ведьмой. Она многое чувствовала, иногда даже будущее видела, рассказывает он. Но она была совершенно неграмотна. Ее Яра, предыдущая хозяйка, пыталась обучить. Да какое там? Что-то с Едвигой все пошло не так. И летопись сада, или что это такое, не писала. И меня решила искать непонятно где. И знания толком передать не успела. Про себя вообще молчу. Но теперь, по крайней мере, я хотя бы чувствую в себе эту магию. Я снова смотрю на свободную руку и мысленно заставляю на ладони появиться голубой переливающийся шарик. Красиво. Ладно, будем отталкиваться от того, что есть. Вздыхаю я, зачарованно глядя на свою руку. «Скажи, что я этой магией могу делать, а что не могу?» «Ну так это. Лечить растения можешь. Помогать прорастать семенам и созревать плодам можешь», — начал перечислять ёжик. «Людям помогать? Но это я не знаю как. Ещё там большая книга с рецептами всякими разными. И в погребе что-то от Едвиги осталось. Дом сохранил». «А! Еще там как-то особенно все собирать надо с магией. Но это тоже в книге написано». Ставлю себе пометку, что надо бы еще найти книгу с этими зельями и травами. И, наверное, возобновить книгу с историей сада. А то что это? Ничего не останется следующей ведьме. Судя по тому, как у меня получилось создать шарик, направлять магию несложно. Нужно просто думать о том, что хочется сделать. Другой вопрос. Насколько досконально надо это делать? Естественно, у меня теперь руки чешутся поскорее попробовать использовать магию на практике. В первую очередь подхожу к дубу. Еще раз осматриваю рану, но понимаю, что тут даже с магией точно не справлюсь. Милый мой, глажу дуб по стволу, направляя магию так, чтобы успокоить растение. Мне правда очень жаль, и я правда понимаю твои чувства. Но нам придется отрезать ветку, чтобы тебе не было больно, чтобы рана поскорее затянулась, чтобы у тебя были силы вырастить новые побеги. Дерево покачивается, шелестит листвой, словно вздыхает, но уже так протестно не качается, как в самом начале. Мы договорились? Я поднимаю пилу, прикасаюсь ее пальцами, думая о том, что хочу очистить ее от ржавчины. Даже не могу сказать, что удивлена. В моей руке совершенно новое, поблескивающая в проникающих через крону лучах пила. Ну и прекрасно. Не без опаски в этот раз залезаю на дерево, кое-как устраиваюсь и кладу руку на ветку до места слома. Интересно, обезболить растению можно? Операция проходит успешно, если не считать пары мозолей на ладонях и двух занос. Но это ерунда. Дуб был освобожден от тяжести и даже довольно покачал меня, не сбросив. Я приложила ладони к месту среза и слома, почувствовав, как магия перетекает туда. Она тонким полупрозрачным коконом укрыла рану. «Так, Ну, вроде первая помощь оказана. А теперь мне бы найти рецепты для залечивания ран. Вытираю влажный лоб тыльной стороной предплечья и спускаюсь на землю. Ты молодец! Не выдержав той радости, что сейчас наполняет меня, я обнимаю ствол. Слышу тихое, смущенное поскрипывание ветвей дуба. Ничего, я тут все деревья еще переобнимаю. Раз мужику не нужна, а как выяснилось в этом мире, Дарина тоже не особо ценилась, то буду дарить свою любовь деревьям. Они-то точно не предадут. Собираю инструмент, чтобы переключиться на дальнейшую работу. В голове крутится еще какая-то мысль, которая кажется очень важной. Но урчание в животе отвлекает от этого всего. Вот теперь мой желудок проснулся. Ладно, Шипик, обращаюсь к ежу, который крутится рядом. У меня еще один жизненно важный вопрос. Ежик напрягается, его мордочка суровеет, словно он вот-вот будет решать проблему жизни и смерти. Спрашивай. Как насчет перекусить? Я улыбаюсь, потому что еще не предполагаю, что мне ответит Шипик. Но улыбка медленно сползает с моих губ, когда ёж говорит «Ох!». Он моргает своими глазами-бусинками. Все, что осталось от Едвиги, ушло вместе с ее старым домом. В саду собрать надо. Ого! И еще раз «Ого!». То есть я это на подножном корме тут, получается, буду? «Нет, это все прекрасно», — рассуждаю я. «А мука для хлеба? Соль, сахар, яйца, молоко. Я никогда не причисляла себя к веганам, знаешь ли». «Кому?» Ёж сначала удивляется, а потом отмахивается. «Так это все есть у людей». «То есть ближайшая деревня где-то тут рядом?» «Тогда план таков. Перекусить тем, что найду, разжиться едой, а потом уже планировать дальше». «Хм, а ведь в деревне мне это все дело на что-то надо будет выменять. Денег-то, как я понимаю, тут тоже мне никто не оставил. Впрочем, ладно, сначала надо будет разведать обстановку, познакомиться, потом договориться с местными, на что они согласятся обмен совершить. Зелья, настойки, травы какие. Ведь Едвига-то тоже откуда-то брала все продукты. Значит, у них какой-то договор был. Может, я тоже смогу это все устроить? Так, если мы с Едвигой пришли с той стороны... Я прикидываю по расположению домика. То есть были выше по течению, значит, деревенька, скорее всего, ниже по течению реки. Надо проверить, далеко ли. Если что, вернусь и уже отдельно запланирую поход. Иду к реке и по дороге набираю пару горстей ягод, которыми утоляю первый голод. Легко с помощью магии очищаю свою одежду, переплетаю косу и не спеша бреду по тропинке вдоль речки. Шипик следует за мной, как-то странно пыхтит. Минут 10 я иду по берегу, а потом тропка чуть углубляется в лес, петляет и... Я выхожу к полянке с моим домиком. Заблудилась? Иду обратно, беру чуть в сторону, прохожу дальше и снова выхожу к домику. Предпринимаю попытки еще пару раз, пытаясь не думать о самом логичном объяснении этого. «Шипик», — шепчу я в который раз, глядя на домик. «Да, хозяйка», — отвечает он. А я начинаю понимать причину его пыхтения. «Ты не можешь выйти из сада».